Как только этот человек вышел, несколько сидевших монахов один за другим вскочили и почтенно встали рядом с ним. Увидев этого человека, молодой даос плюхнулся на колени и промолвил: «Наставник, люди сломали мне судьбу, моя душа изранена. Наставник, отомсти за меня». Большеухий монах окинул парня взором, махнул рукавом, протянул правую руку и сжал в воздухе, и тут же возникла черная темная пустота, которая быстро сгустилась и преобразовалась в гигантский череп. Монах схватил череп, молча хлопнул ладонью молодого даоса. Парень тут же затрясся мелкой дрожью, лицо его побледнело, в мгновение ока над ним всплыл черный туман. Спустя некоторое время он отхаркнул черной кровью, после чего лицо его постепенно зарумянилось. Его израненная душа восстановилась. «Расскажи-ка поподробней», — велел монах с большими ушами, подняв руки вверх. Молодой проповедник глубоко вздохнул, и тут же рассказал всю свою жизнь, немного приукрашивая, правильной образованной речью. Рассказывая, он очень оживился, монах с большими ушами спокойно слушал, а стоявшие рядом ученики кивали головой, но в глазах их читалось удивление. Вскоре даос закончил свой рассказ. Нахмурясь, он добавил: «Наставник, эти люди слишком заносчивы, всему надо учить их». На протяжении всего рассказа на лице монаха не проскользнуло и тени тревоги, он наблюдал за даосским проповедником, равнодушно констатируя: «Этого человека ты только встретил, в нем нет ничего волшебного, как будто он обычный человек». Проповедник кивнул головой, сказал: «Мастер, тут не ошибешься, сначала я и впрямь полагал, что он обычный человек». Монах посмотрел на него изумительным взглядом, но на лице его не читалось ни радости, ни гнева, он медленно проговорил: «Пойдем со мной, впереди есть тропинка, пройдемся по ней». Парень обрадовался и пошел с монахом. Ученики смотрели вслед уходящему монаху и хотели последовать за ним, но не увидев во взгляде учителя приглашения, остались ждать, вздыхая и говоря: «Учитель ли правда души не чает в этом парне? Подобная ситуация происходит уже не впервые». «Никакой ревности, с мудростью наставника как можно не услышать слова ученика, я все жду, но никак не могу понять». Рядом сидевший монах средних лет, смеясь сквозь слезы, тихо сказал: «С таким характером этот молодой парень рано или поздно навлечет на себя много проблем». Кто-то поддержал его, и все замолчали. «Был бы здесь мастер, пусть даже ученик и навлек бы проблем, все равно все разрешилось бы все, а если заменить нас, трудно сказать, что случилось бы», вздыхая, сказал человек, что говорил самый первый. «О несправедливости мастера мы знаем не первый день, даже самые успешные ученики нам не ровня. В душе мы это понимаем и хорошо, но стоит нам высказать это напрямую, сразу покажемся мелочными. Не знаю, кто разозлил парня, из какой фракции, слышал только, что он говорил, как этот человек может затесаться среди обычных людей», сказал монах средних лет. «В четвертой фракции такого монаха нет, мне кажется, это кто-то из уровня Цзидань, поэтому душа парня лишь немного изранена. Зачем мы такое говорим? Наш мастер состоит в четвертой фракции, хоть уровень Цзидань, да хоть и Юаньин, результат все равно будет одинаковый». Они еще немного пообсуждали, да так и не разобрались в этом деле, и продолжили сидеть с поджатыми коленями. По пути в душе молодого Хаоса приятно разливалась гордость. Он и раньше знал, что мастер относится к нему лучше всех. Причина тому, скорее всего, заключается в том, что он являлся последним учеником мастера. С самого детства мастер решал любую его проблему. На протяжении долгих лет не было ни разу, чтобы он отказал ему в помощи. Тут из потайного хода на коне вылетел человек. Мастер разгневанно проклял его самыми страшными словами, каких и врагу не пожелаешь. Парень украдкой посмотрел на идущего рядом мастера. На лице его не проглядывалось ни гнева, ни радости. Но он хорошо знал характер мастера. Чем меньше эмоций на его лице, тем больше гнева внутри. В его памяти, каждый раз, когда мастера кто-то злил, на лице всего было это выражение. Неважно, кто был человек, стоило его взглянуть на мастера, лицо врага сразу же краснело. Тут уже было не до мольбы о прощении, оставалось только бежать прочь. Хоть и попадались иногда особо упорные, пытавшиеся противиться, но в итоге их всех ждал один и тот же финал. В сердце парня как мед разливалось сладкое самолюбие. Он глубоко вздохнул, торопливо сделал несколько шагов. Не дай бог тот человек побежит, лучше поскорее убраться. Ученик обогнал на несколько шагов учителя, затем обернулся и увидел взгляд мастера, прикованный к лотку, продававшему леденцы на палочке. Взгляд учителя стал мягким, Он подошел и по-доброму спросил, сколько стоит леденец. Хозяин лавки взглянул на мастера, не знал, как поступить, но, почувствовав теплоту, встал и сказал: «Одного медика будет достаточно». Учитель, улыбаясь, покачал головой, достал один медяк, положил на прилавок, внимательно рассмотрел один за другим леденцы, в итоге выбрал один и взял его. Ученик удивился, он впервые увидел, как мастер покупает леденец. Но чего уж он точно не ожидал, это того, что учитель еще и отдаст тут же ему свой леденец. Это было так трогательно, что хотелось и смеяться, и плакать. «Когда ты был маленький, я видел, как ты отбираешь у кого-то леденец, ты уже и не помнишь», — трогательно проговорил мастер. Ученик удивился, взял леденец, он совсем не помнил своего трудного детства. Но что было, то прошло. Его глаза покраснели, он низким голосом сказал: «Эти воспоминания давно канули в лету, мастер вытащил меня из этого мрака и научил сверхспособностям». Учитель погладил его по голову и сказал: «Пойдем, отведи меня к тому человеку». Сцены из детства всплывали в душе паренька. Ученику был очень дорог подаренный леденец, он положил его в мешок, собираясь хранить его всю жизнь, потому что это самое что ни на есть истинная поддержка мастера. Переводчик: Александра. Глава 263. Глава 263. Умрет в течение 100 лет. Небо темнело, и к тому времени, когда большеухий культиватор и маленький культиватор добрались до магазина Ван Линя, уже стемнело. Тем не менее, свет поступал с обеих сторон улицы. Сюйтао проснулся с туманом в голове. Поколебавшись некоторое время, он быстро оценил окружающую обстановку и поднялся. Когда он увидел Ван Линя, то тут же упал на колени, на лице его было написано волнение, он не мог сказать ни слова. Выражение лица Ван Линя оставалось прежним. Даже не взглянув на Сюйтао, он сказал: «Я спас вашу жизнь, чтобы отплатить за 16 лет вашей признательности. Теперь можете уходить». Сюйтао немного поколебался, несколько раз поклонился и прошептал: «Спасибо вам за вашу доброту, я никогда ее не забуду». С этими словами он сделал глубокий вдох, встал и открыл дверь, чтобы уйти. Как раз в этот момент Ван Линь нахмурился и сказал: «Сюйтао, вернитесь. И да, можете не трудиться закрывать за собой дверь». Сюйтао вздрогнул, быстро вернулся и растерянно посмотрел на Ван Линя. Ван Линь сделал глоток вина и коротко сказал: «Встаньте в стороне, у нас гости». Выражение лица Сюйтао немного изменилось, когда он встал рядом с Ван Линем. Его глаза дрожали, когда он смотрел на дверь. Вскоре после этого стали слышны приближающиеся мягкие шаги. Вскоре вошел большеухий культиватор вместе с маленьким культиватором, которого Ван Линь ранее отпустил. Во взгляде Сюйтао сразу же отразился его ужас. Он сразу же понял, что именно из-за этого большеухого культиватора король прятался в собственном дворце. Его сердце было в смятении, но, бросив взгляд на Ван Линя, он заставил себя не отступать. Стоило маленькому культиватору войти в магазин, он тут же рассмеялся и закричал: «Мастер, это он ранил меня». Маленький культиватор обернулся и был удивлен обнаружить, что его мастер смотрит не на его обидчика, а на деревянные статуэтки, окружавшие их. Ван Линь до сих пор не проронил ни слова. Он привычным образом потягивал вино. Он лишь раз взглянул на этих двоих и отвел взгляд. Большеухий культиватор внимательно осмотрел каждую статуэтку, прежде чем его внимание вдруг привлекли две фигурки. Это были фигурки мужчины средних лет и старой женщины из секты Белого Облака. Большеухий культиватор долго разглядывал их, а затем улыбнулся. Он вел себя совсем не как незнакомец. Он взмахнул рукавом и сел напротив Ван Линя. «Собрат культиватор, может быть, предложишь мне выпить?» Большеухий культиватор осторожно вынул чашку. Ван Линь посмотрел на этого человека и бросил вперед кувшин вина. Большеухий культиватор поймал кувшин и налил себе вина в чашку. Когда он его выпил, его глаза зажглись странным светом, и он признался: «Превосходно». Ван Линь усмехнулся: «Раз оно тебе так нравится, то я дарю тебе все, что осталось в кувшине». Большеухий культиватор рассмеялся. Он не отказался от подарка. Вместо этого он налил себе еще одну чашку и выпил ее. Много времени спустя он вздохнул и сказал: «Уровень культивации собрата культиватора гораздо выше, чем мой. Использовать мир смертных, чтобы самому стать смертным. Я тобою восхищаюсь». Ван Линь взмахнул правой рукой, и кувшин вина появился в его руках. Он отпил из него и сказал: «Собрат культиватор использует своего ученика, чтобы превратиться в смертного при помощи эмоций учителя и родителя, направленных на постижение небес. Результат получится тот же, что и у меня, так что нет никакой нужды в восхищении. Странный свет в глазах большеухого культиватора все усиливался, когда он посмотрел на Ван Линя. Он кивнул и сказал: «Кажется, я не ошибся. Услышав рассказ своего ученика, я пришел к выводу, что в столице есть еще кто-то, кто находится в той же области, что и я, кто-то, кто пытается достичь стадии формирования души». Ван Линь молча улыбнулся. Большеухий культиватор слабо улыбнулся. «Собрат-культиватор, может, устроим соревнование и посмотрим, кто из нас достигнет мифической стадии формирования души первым?» — спросил он. Ван Линь слабо улыбнулся большеухому культиватору и ответил: «Если в моем сердце поселится чувство соревнования, боюсь, что я никогда в жизни не достигну стадии формирования души». «Собрат-культиватор, твои слова очень зловредны». Большеухий культиватор рассмеялся, взмахнул рукавом и всплеснул руками. Он сказал: «Я не ожидал встретить здесь культиватора твоего калибра. Хорошо, меня зовут Чжоу Утай. Как мне обращаться к тебе?» Ван Линь взял кувшин вина, сделал глоток и сказал: «Ван Линь». Чжоу Утай улыбнулся и ответил: «Собрат-культиватор Ван, ты безусловно достигнешь стадии формирования души в течение 100 лет. Я заранее поздравляю тебя сегодня». Выражение лица Ван Линя было спокойным, когда он сказал: «Собрат-культиватор Чжоу поздравляет меня преждевременно. С моей точки зрения, сможет ли собрат-культиватор Чжоу достичь стадии формирования души, пока не ясно, но совершенно определенно этот твой ученик умрет в ближайшие 100 лет». Глаза Чжоу Утая зажглись, но он промолчал. Маленький культиватор хотел бросить на Ван Линя злобный взгляд, но, увидев, что его мастер, казалось, очень хорошо с ним знаком, он подавил свой гнев. Он фыркнул и подумал, что Ван Линь на самом деле ничего не понимает. Он в первый раз видел, как его мастер с кем-то разговаривал таким образом. Кроме того, этот человек не только не был благодарен, но еще и говорил такие жестокие слова. Даже Сюй Тао показалось, что Ван Линь перегнул палку. Он стал еще более осторожным, боясь, что большеухий культиватор придет в ярость. Но еще больше его удивило, что после раздумий большеухий культиватор не только не разозлился, но просто горько улыбнулся. С тем уровнем культивации, что был у маленького культиватора, он не мог заметить битву, разворачивавшуюся между большеухим культиватором и Ван Линем. Что касается Сюй Тао, то он был всего лишь смертным, поэтому никоим образом не мог почувствовать, насколько опасным был этот обмен любезностями. Хотя большеухий культиватор казался благодушным с тех пор, как вошел, но все это время его намерения были самыми что ни на есть злыми. Каждое слово, что он говорил, и каждое действие, что он совершал, были наполнены злым умыслом. Первоначально он хотел разбудить в Ван Лине дух соревнования. Если бы ему это удалось, ему бы уже никогда не пришлось заботиться о Ван Лине, потому что, чтобы достичь стадии формирования души, нужно стать смертным для познания небес, что требует спокойного сердца. Если сердце Ван Линя захочет соревнования, он застрянет и никогда не достигнет стадии формирования души. Даже если Ван Линю когда-нибудь удалось бы избавиться от этой блокады, на это потребовалось бы очень много лет. Это показывало, насколько изощренным был большеухий культиватор. Несмотря на то, что его план был сорван Ван Линем, большеухий культиватор не сдался. Он начал поздравлять Ван Линя с тем, что тот добьется намеченной цели в ближайшие 100 лет. Это была еще одна ловушка для Ван Линя. Хотя старик раньше говорил ему то же самое, все-таки существовала большая разница между его словами и тем, что сказал большеухий культиватор. Старик находился на гораздо более высоком уровне культивации, и Ван Линь в то время еще не находился в состоянии, близком к критическому. Таким образом, вместо того, чтобы создать Ван Линю ментальный блок, он подстегивал его уверенность. Разница заключалась в том, что теперь эти слова исходили от большеухого культиватора. И хотя это были те же слова, смысл их был совершенно другим. Если бы Ван Линь действительно принял эти слова близко к сердцу, то если бы проходили годы и он так и не достиг бы стадии формирования души за 100 лет, то ему бы больше уже не выпал такой шанс, если только он не получил бы внезапное просветление, которое помогло бы ему избавиться от проклятия в сердце. Видя, что большеухий культиватор продолжает попытки на него напасть, Ван Линь, наконец, принял ответные меры. Сначала он сказал, что неясно, достигнет ли большеухий культиватор стадии формирования души в течение следующих 100 лет. Это было слегка модифицированной версией того, что сказал большеухий культиватор, но результат был тот же. Тем не менее, не это было важной частью возмездия Ван Линя. Настоящим ответным ударом стало его последнее предложение. В следующие 100 лет этот маленький культиватор совершенно определенно умрет. Одно это предложение указывало на подоплеку отношений мастера и ученика между большеухим культиватором и маленьким культиватором. Большеухий культиватор, Чжоу Утай, превращался в смертного, постигая отношения между мастером и учеником. Используя это желание, чтобы расшевелить свои мысли, он взял себе ученика. Он использовал любовь, чтобы воспитывать сына, доброту, чтобы дарить ему благосклонность, свое сердце, чтобы любить его, и трагедию от потери своего ученика, чтобы перейти на стадию формирования души. Все, что большеухий культиватор делал до сих пор, делалось ради этих отношений мастера и ученика. Когда он, наконец, почувствует свой собственный домен и будет готов перейти на стадию формирования души, настанет день, когда он начнет действовать и лично убьет своего ученика. Он должен убить ученика, в которого он вложил всю душу, и затем использовать печаль от свершившегося, чтобы наконец перейти на стадию формирования души. Его путь, казалось, был наполнен эмоциями, но при этом был безжалостным. Но даже в этой безжалостности были эмоции. Нормальный человек не смог бы использовать такой метод. По крайней мере, его не смог бы использовать Ван Линь. Вот почему его последнее утверждение было самой настоящей контратакой. Во-первых, утверждалось, что его ученик умрет в течение 100 лет, что опять поднимало тему ограничения в 100 лет. Во-вторых, обнажалась истинная безжалостная натура большеухого культиватора, и говорилось о печали, которую он будет испытывать в будущем. В то же время, он оставил небольшой след и в сердце маленького культиватора. Большеухий культиватор, Чжоу Утай, горько улыбнулся, посмотрев на Ван Линя, и встал. Он сцепил руки, затем поколебался немного и сказал Сюй Тао: «Скажи своему королю, чтобы он доставил предмет в храм в течение 3 дней, и я оставлю его в покое». С этими словами он еще раз посмотрел на Ван Линя, затем развернулся и ушел. Маленький культиватор был совершенно поражен и быстро последовал за своим мастером. Он чувствовал, что сегодня был очень странный день, потому что его мастер не поступил как обычно и не отомстил за него. В то же время, он не мог не думать о словах Ван Линя о том, что умрет в течение 100 лет. Думая об этом, он не мог не вздрогнуть. Когда он поднял голову, то увидел, что его мастер нежно смотрит на него, и у него на сердце потеплело. «Фуэр, нет нужды так много думать об этом. Почему ты убрал леденец вместо того, чтобы съесть?» Голос большеухого культиватора был нежным и успокаивающим. Глаза маленького культиватора покраснели, когда он ответил: «Ученик решил хранить его вечно». Большеухий культиватор улыбнулся и погладил маленького культиватора по голове. Он молча улыбнулся, ведя маленького культиватора, и они вместе пошли по улице Ван Линя. В магазине Ван Линь сидел в раздумьях. Спустя много времени он улыбнулся и решил не думать об этом слишком много, иначе эти мысли спутают его, когда он дойдет до конца пути превращения в смертного. В этот момент Сюй Тао оцепенел. Изначально он просто думал, что Ван Линь является мастером. Иначе как бы его деревянные статуэтки настолько ошеломили 2 бессмертных во дворце, после этого он внимательно наблюдал и обнаружил, что с магазином Ван Линя ничего не случилось. 2 бессмертных молчали и никогда больше не говорили о статуэтках. Даже его королевское высочество приказал ему каждый год дарить Ван Линю новогодние подарки. Поскольку он делал это уже больше 10 лет, то, когда встретился с опасностью, первым человеком, о котором он подумал, был Ван Линь. Но он никогда не мог себе даже представить, что Ван Линь был достаточно могущественным, чтобы заставить человека, заставившего короля прятаться во дворце, а бессмертных, не ввязываться в это дело, сдаться так легко. А надо сказать, что несколько дней назад его высочество пожелали отдать звон дождя, чтобы спасти свою жизнь. Глава 264. Глава 264. Домен жизни и смерти. После того, как Сюй Тао ушел, жизнь Ван Линя снова стала спокойной, как будто то, что только что произошло, прошло мимо, как облака, которые, однажды улетев, уже никогда не возвращаются. Ван Линь по-прежнему каждый день рано вставал, открывал дверь своего магазина и ждал сына Даню, который приносил ему кувшин вина. После он сидел в магазине, вырезая и потягивая вино. Он жил таким образом уже много лет, и такой образ жизни уже стал неотъемлемой частью его самого. Он был далек от пути убийств, Как будто он тогда и он сейчас были двумя совершенно разными людьми. Его больше не окружало желание убивать, его место заняла спокойная аура, жизненный опыт смертного. Ван Линь не знал, каким будет его домен, но он не торопился и спокойно постигал небеса. На седьмой день после того, как Сюй Тао ушел, он вернулся с мужчиной средних лет, на лице которого было написано, что он принадлежит к королевской семье. Этот человек почтительно вошел вместе с Сюй Тао, не заботясь о своем статусе, опустился на колени и три раза поклонился. Ван Линь скользнул взглядом по этому человеку, но ничего не сказал. Он мог легко сказать, что Сюй Тао подчинялся этому человеку, что означало, что это был его высочество, на которого охотился большеухий культиватор. В глазах обычного смертного его высочество был превыше всех, но в глазах Ван Линя этот человек ничем не отличался от муравья. Хотя этот человек немного занимался культивацией, если он не сумеет достичь заложения основы, то не сможет выйти из круговорота жизни и смерти. Мужчина средних лет, казалось, уже знал характер Ван Линя. Закончив кланяться, он вытащил сумку с запасами и почтительно положил ее на стол. После этого он и Сюй Тао также почтительно ушли. Ван Линь по-прежнему не проронил ни слова, и только когда они ушли, поднял голову. Он взял в руки сумку и просканировал ее своим божественным разумом, обнаружив внутри большое количество духовных камней. Он небрежно бросил сумку куда-то в сторону, затем сделал глубокий вдох и вышел из магазина. Он сидел на стуле снаружи и смотрел на голубое небо и белые облака, наслаждаясь солнцем. Глаза закрывались сами собой, он действительно наслаждался этой жизнью. Если бы его родители были еще живы, если бы они все вместе были бы в этом магазине, то он бы не жалел ни о чем в своей жизни. Быстро шло время, и пролетели еще 5 лет. В тот день отец Дэню все-таки не смог избежать смены цикла жизни и смерти. Кузнечная мастерская была закрыта, на магазине висели белые флаги, а из самого магазина доносился громкий плач. Ван Линь стоял возле собственного магазина и смотрел на кузнечную мастерскую. Он не мог не вспомнить сцену 20-летней давности, когда радушный молодой мужчина пригласил его к себе на ужин. Ван Линь также не мог забыть, как этот радушный молодой человек, желая расширить свой магазин, пришел к Ван Линю и довольно неуклюже попросил у него денег взаймы. Ван Линь даже не мог вспомнить, сколько раз за эти 20 с лишним лет ел у них дома, но жизнь и смерть относились к той области, власти над которой у Ван Линя не было. Старение и смерть от старости были частью его постижения небес. Даже если бы он использовал какой-нибудь противоречащий небу метод, чтобы продлить жизнь отца Дэню, то выгадал бы всего несколько лет, а потом его все равно бы неминуемо поглотил цикл. Кроме того, из-за такого вмешательства его душа заняла бы более низкое положение в цикле жизни и смерти. В конце концов, душа отца Дэню сильно отличалась от души Ван Чжо. Ван Чжо был культиватором, а значит, сам вступил на путь, противоречащий небу. Это позволило Ван Линю взять его душу и поместить ее в тело беременной женщины. Но он не мог так поступить с отцом Дэню. Ван Линь стоял перед своим магазином и вздохнул. В его руке внезапно появился цветок с черными лепестками. Это был не обычный цветок, а ингредиент для пилюли исторжения духа. Если смертный только что умер, и его душа еще не полностью рассеялась, то этот цветок может сделать эту душу более целостной и дать ей больше могущества. Это даст душе больше шансов обрести хорошую семью в реке душ. Ван Линь медленно пошел к магазину при кузнечной мастерской. В магазине горевали различные тети и дяди Дэню, весь магазин был пронизан горем. Отец Дэню мирно лежал в своем гробу в заднем дворе магазина. У гроба стояли Дэню и его жена. Глаза Дэню покраснели, было очевидно, что он плакал. В стороне стояла еще одна женщина, мать Дэню. Ее сердце тоже наполнялось грустью, когда она смотрела на своего мужа в гробу, и в этом взгляде сквозило отчаяние. Ван Линь еще 20 лет назад понял, насколько глубокими были отношения в этой паре. Когда Ван Линь вошел, все посмотрели на него с уважением. На этой улице Ван Линь был очень хорошо известен. Когда мать Дэню увидела Ван Линя, она мягко кивнула, встала на колени и прошептала: «Вдова Цэн Сы приветствует старшего брата Вана». Ван Линь вздохнул и шагнул вперед, чтобы поднять ее. Затем кто-то дал ему ладан, он зажег его и отдал последнюю дань покойному. В тот момент, когда он прощался с усопшим, небо снаружи потемнело, хотя смертные этого видеть не могли. Над телом отца Дэню появился черный газ, он все собирался воедино, пока не образовал очертания отца Дэню. Он обхватил себя руками, как будто ему было очень холодно, а его лицо было бледным, как будто он мог исчезнуть в любой момент. Он растерянно оглядывался вокруг, пока его взгляд не остановился на Ван Линя. Поскольку больше никто из окружающих не видел его, за исключением Ван Линя, чьи глаза были черно-белыми, то он смотрел прямо на него. Ван Линь незаметно вздохнул и растер черный цветок в руке в черную пудру. Пудра исчезла, превратившись в блики света, невидимые для смертных, которые сели на тело отца Даню. Отец Даню тут же перестал ощущать холод и с благодарностью посмотрел на Ван Линя. Теперь он, наконец, понял, что этот человек, бывший его соседом более 20 лет, вовсе не смертный. Его душа всплыла в воздух, он преклонил колени и несколько раз поклонился Ван Линю. Затем он, скрипя сердце, посмотрел на свою жену и Даню, и его тело начало подниматься в небо, как будто он взбирался по лестнице, и вскоре исчезло. «Пап, мам, я видел дедушку», — раздался в этот момент из-за угла детский голос. Сын Даню, которому было уже 9, смотрел в небо с растерянным выражением. Однако никто не поверил словам ребенка. Увидев, что никто его не слушает, он наморщил нос и замолчал. Ван Линь с сожалением смотрел на окружающих, невозможно было вырваться из круговорота жизни и смерти. Он смотрел на тело отца Даню и вспоминал прошедшие 20 лет. Сильный молодой мужчина за эти 20 с лишним лет состаревался год за годом, пока, наконец, не умер. Он глубоко вздохнул и его взгляд упал на мать Даню. Когда они впервые встретились, ей было всего лишь слегка за 30, а теперь ей уже больше 50. Эти 20 с лишним лет оставили на ее теле печать времени. Глаза Ван Линя снова двинулись, и теперь его взгляд упал на Даню. Когда-то это был неуклюжий ребенок, сунувший свой нос в магазин Ван Линя, а теперь это взрослый мужчина. Он не только женился и завел детей, но даже уже провожает своих родителей в последний путь. Как будто маленькое деревце медленно выросло за эти 20 с лишним лет и превратилось в мощное дерево, способное выдержать капризы погоды. На этой мысли в сердце Ван Линя внезапно возник намек на понимание. Это чувство понимания становилось все глубже и глубже. За эти 20 с лишним лет превращения в смертного Ван Линь в первый раз нащупал ключ к пониманию небес. Он не знал, когда покинул магазин при кузнечной мастерской. В полном замешательстве он сидел перед печью в своем магазине, уставившись в стену. Его ум начал мигать. В прежнем состоянии находился только осколок божественного разума. Эпизоды взаимодействия с отцом Даню, матерью Даню и самим Даню мелькали в голове Ван Линя. Внешность всех троих постепенно менялась за эти 20 с лишним лет. Ван Линь ощущал невидимую энергию, окружавшую их, заставлявшую родителей Даню постепенно стареть, а самого Даню постепенно взрослеть. Через некоторое время Ван Линь почувствовал взрыв в голове, а его глаза засияли невообразимым светом. В этот момент он почувствовал, как его тело внезапно начало всплывать и медленно поднималось все выше и выше. Когда он плыл по воздуху, он видел бесчисленных смертных, и на этих смертных он снова видел эту таинственную энергию. Он видел эту энергию на цветах и деревьях, она была повсюду. Эта сила шла с небес, и подсознательно Ван Линь хотел найти источник этой силы. Постепенно он чувствовал, что поднимается все выше и выше, а столица становилась все меньше и меньше. Вскоре город исчез, и перед ним лежала планета грязно-коричневого цвета. К сожалению, даже сейчас он по-прежнему не мог найти источник этой силы. Он ощущал эту силу даже в звездах, не было ни одного места, где бы не было этой силы. Ван Линь был очень упрям, в противном случае он не потратил бы 400 лет просто чтобы вернуться в Чжа и отомстить семье Тен. Помимо упрямства он обладал еще решительностью, иначе из того маленького культиватора, которым он был, никогда не получился бы нынешний Ван Линь. Именно это упрямство и решительность заставляли его хотеть найти источник этой энергии. Нынешний Ван Линь полностью полагался на инстинкты, чтобы управлять своим поведением. Его тело взлетало все выше и выше, но перед тем, как он отлетел от коричневой планеты слишком далеко, мимо него пролетел гигантский метеор, похожий на скалу. На вершине этой гигантской скалы сидел седой старик. Когда он пролетал мимо Ван Линя, он вскрикнул, а на его лице появился очень интересный взгляд. Оказывается, на этой заброшенной планете есть человек с глубоким пониманием. Но с твоим уровнем культивации, едва достигшим зарождающейся души, Юанин, даже если ты используешь это понимание, чтобы достичь формирования души Хуашень, лучше тебе не быть слишком жадным. Боюсь, что даже спустя миллион лет ты не сможешь найти источник силы основ. Что уж говорить о твоем смертном теле, к тому времени оно полностью сгниет. Обдумай это, хорошо? Ван Линь был поражен, и его глаза наполнились смятением. Старик рассмеялся, внимательно посмотрел на Ван Линя и прокричал: «Этого старика зовут Тянь Юньцзы, и раз уж мы сегодня встретились, я предлагаю нам обоим начать хорошую карму. Если ты сможешь выбраться с этой покинутой планеты и найти меня на планете Тянь Юнь, то я позволю тебе на 100 лет стать моим почетным учеником». С этими словами он протянул правую руку, и тело Ван Линя задрожало. Ван Линю казалось, что его тело толкает какая-то мощная сила, и его быстро вернули на планету грязно-коричневого цвета, на землю 4 альянсов. Из маленькой точки столица доросла до размера ногтя и продолжала расти. Он почти мгновенно вернулся в свой магазин в столице. В этот момент Ван Линь вдруг открыл глаза. Он был весь в поту. К запаху пота примешивался сильный запах рыбы. С тех пор, как он достиг стадии заложения основы, уже очень давно от его тела не исходило такое зловоние. В этот момент глаза Ван Линя загорелись. Он глубоко вздохнул, взял кусок дерева и начал тщательно вырезать. На этот раз Ван Линь вырезал весь день и всю ночь. Наконец, когда он убрал свой палец, фигурка старика в бирюзовом одеянии приняла четкие очертания. На статуэтке были намеки на течение времени. Он спокойно смотрел на статуэтку и много времени спустя поставил ее на полку к статуэткам мужчины средних лет и старой женщины. После всего этого он поднялся и пошел на задний двор. Там он помылся и переоделся в чистую одежду, затем вернулся в магазин. После постижения небес в этот раз культивация Ван Линя перескочила со средней стадии зарождающейся души к высшей точке зарождающейся души. Он находился в шаге от стадии формирования души. Именно тогда он подумал о сцене, имевшей место ранее, и не мог не испугаться. Если бы не этот старик по имени Тянь Юньцзы, который отправил его обратно, он бы действительно так и потерялся в поисках этого источника. Если бы это на самом деле произошло, то единственным исходом стала бы его смерть. Постижение небес – не такая уж мирная штука, оно полно опасности. В этот раз Ван Линь наконец-то это понял. Хотя он еще не достиг стадии формирования души, его понимание небес сильно продвинулось. Он полагал, что недалек от формирования души. Теперь он наконец закончил вырезание фигурки старика с доменом. Было ясно, что его домен имитирует цикл жизни и смерти. Однако с текущим уровнем восприятия Ван Линь мог с легкостью сказать, что путь старика – это только имитация, которая очень далека от настоящего домена жизни и смерти. Потому что это небесная да жизни и смерти – это не то, что может постичь культиватор на стадии формирования души. В этот момент в голове Ван Линя появилась звездная карта. Эту звездную карту оставил старый культиватор Тянь Юньцзы. На этой карте была планета, в несколько раз превышающая размеры планеты Суцзука. Это была планета старика Тянь Юньцзы. Однако нынешнему Ван Линю было просто невозможно отправиться туда. Он вздохнул, усмиряя свой нрав, и наконец вернулся к жизни простого смертного. Но в душе он понимал, что никогда в своей жизни не забудет эту сцену постижения да жизни и смерти. Глава 265. Меняющий снег. 10 лет прошло с тех пор, как он в последний раз чувствовал свой домен. Ван Линь жил на этой улице уже больше 30 лет. Он состарился, его волосы побелели, а лоб избороздили глубокие морщины. Мать Даню умерла от горя 7 лет назад. На данный момент Даню сам управлял кузнечной мастерской и, как и его отец до этого, поддерживал свою семью, любил свою жену и постоянно учил подрастающего сына своему ремеслу, чтобы тот однажды мог унаследовать его дело. Все было практически так же, как тогда, когда Ван Линь только приехал, изменились только люди. Но так продолжалось недолго. 3 года назад сын Даню, Сяню, попался на глаза странствующему культиватору из секты Белого Облака и был принят туда в качестве ученика. В тот год странствующий культиватор дал ему новое имя – Вэнь Чжо. Даню очень гордился тем, что его родной сын собирался стать бессмертным. Он говорил об этом всем, кого встречал, и вскоре знала уже вся улица. Ван Линь вовсе не был удивлен, что странствующий культиватор секты Белого Облака забрал Вэнь Чжо. Ван Линь заметил, что тело Сяню подходит для культивации, когда тот был еще совсем крохой, при этом его талант в несколько раз превосходил талант, которым обладал Ван Линь, когда только начинал. Ван Линь поступал так, поскольку единственными близкими ему людьми в столице была семья Даню. Поэтому Ван Линь не давал Сяню много пилюль, чтобы изменить его тело, Их воздействие проявилось таким образом. В результате талант Сяню только рос, поэтому было неудивительно, что он привлек внимание культиватора секты Белого Облака. И хотя этот культиватор был всего лишь на стадии формирования ядра, понаблюдав за ним, Ван Линь пришел к выводу, что тот был добрым человеком, сильно отличавшимся от учителя самого Ван Линя, Сунь Дачжу. Таким образом, Ван Линь не вмешивался и просто позволял событиям идти своим чередом. Он уже сделал все, что мог, чтобы помочь. А что уж станет с Вэнь Чжо в будущем, было уже не его заботой. После того, как Сяню ушел, Даню нанял нескольких рабочих, нарушив тем самым правила своего отца. Его отец считал, что они продают свое мастерство. А если еще кто-то овладеет этим мастерством, разве не будет это похоже на ситуацию, когда человек поднимает камень, чтобы позже размозжить им свои же собственные ноги? Но, казалось, Даню не слушал своего отца. Наняв рабочих, он перестал заботиться о мастерской и магазине, а вместо этого вернулся к своим старым привычкам, каждый день смотреть, как Ван Линь вырезает по дереву. Даню всегда был рядом, помогая Ван Линю, что воскресило в памяти Ван Линя старые воспоминания. Возможно, потому, что Даню рос на глазах Ван Линя, но с тех пор, как умерла его мать, каждый Новый год он приходил к Ван Линю со своей женой и угощением. Казалось, Даню теперь считал Ван Линя своим родителем. Жена Даню, дочь владельца швейной мастерской, была очень умной женщиной. Увидев, как ее муж смотрит на Ван Линя, она тоже постепенно начала относиться к Ван Линю, как к одному из старших членов своей семьи. В итоге, в последние годы жизни Ван Линя в столице в качестве смертного он смог ощутить тепло семьи. Для него это тепло было очень странным, но он его не отвергал. Сюй Тао тоже превратился из мужчины средних лет в старика с сединой в волосах. За эти 10 лет он сильно продвинулся по карьерной лестнице. Теперь он был канцлером при короле, да и королем теперь стал бывший принц. После того, как он взошел на престол, дань его уважения не уменьшилась, а только увеличилась. Каждый год он лично приходил и кланялся Ван Линю, полностью игнорируя свое положение. За эти годы Ван Линь начал на самом деле восхищаться принцем. В конце концов, в мире смертных он был королем. Суметь склонить голову так, как это делал он, требует огромной решимости. Возможно, так было потому, что он многое пережил и понимал, что есть люди, которые могут его убить одним движением своего пальца, а всем будет наплевать. Одной из причин, почему он так уважительно относился к Ван Линю, было желание переманить Ван Линя на свою сторону, чтобы иметь возможность жить мирно. Этой зимой выпало много снега. За 30 с лишним лет, что Ван Линь прожил здесь, он еще ни разу не видел таких сильных снегопадов. Снег покрывал всю столицу. Снежный слой на крышах и деревьях в высоту мог сравниться с 4- или 5-летним ребенком. Многие крыши рухнули под давлением снега. Некоторые более слабые люди замерзали до смерти. Почти каждое утро люди находили одно или два замороженных тела на углах улиц. Этот снег был очень странным. Некоторые из людей, семьи которых жили здесь уже несколько поколений, собирались в ресторанах и говорили о том, что так много снега не выпадало уже несколько столетий. Снег продолжал падать и медленно покрывал следы людей, шедших по улице. Вскоре следы были полностью покрыты снегом и становились совсем неразличимыми. Это заставило многие магазины столицы закрыться. Улица, на которой жил Ван Линь, была относительно отдаленной, так что после всего одного дня снегопада было уже невозможно встретить кого-то на улице. Все люди прятались по домам, сидя у печей и пытаясь не замерзнуть, и ожидая окончания снегопада. Этот снег действительно был очень странным. С того момента, как он начал падать, Ван Линь сразу же заметил в нем следы желания убивать. Это желание убивать было очень слабым, но стоит отметить, что этот снег покрыл всю территорию Альянса 4 сект, так что это желание убивать было практически чудовищным. И температура упала так быстро из-за этого желания убивать. Этот снег появлялся не из облаков, а из разреженного воздуха в небе. Если бы это было не так, откуда взяться облакам настолько большим, что могли бы покрыть всю территорию Альянса 4 сект? На третий день этого странного снегопада 9 колонн в столице были расколоты наполовину молнией, ударившей с неба. У культиваторов, сидевших внутри, не было времени даже попытаться сбежать, их сразила молния. В тот момент, когда это произошло, в других городах всего Альянса 4 сект каждая колонна, подобная этим, была разрушена молнией с неба. Вскоре после этого, в дополнение к снегопаду, С востока, юга, запада и севера провинции вылетели бесчисленные кусочки нефрита. И хотя эти кусочки нефрита летели очень быстро, когда они встречали культиватора заложения основы, падали ему в руки. Один из таких кусков нефрита достался Иван Линю. Нефрит уже успел миновать Ван Линя, когда тот взмахнул рукой, и кусок нефрита опустился прямо в нее. Ван Линь держал нефрит в руке и просканировал его. Он услышал мрачный голос, говоривший: «Все культиваторы Альянса четырех сект, готовьтесь к войне». Четыре секты: секта водяных чернил, секта белого облака, секта зеленого леса и секта черной души призывают собраться всех культиваторов-одиночек. Вы можете остаться в стороне, но только на свой страх и риск. Ван Линь ненадолго задумался, а потом раскрошил нефрит в руке. Он исчез из магазина, а появился уже в небе над столицей. Когда он появился, его тело вдруг пришло в движение и продолжило лететь вверх. На высоте более 10 тысяч километров он обнаружил источник снега. Ван Линь некоторое время внимательно смотрел на небо. В конечном счете он смог разглядеть, что происходит. Он увидел слабые пульсации ограничений в отдельных районах. Казалось, они скрывали источник снега. Если бы это был любой другой тип техники, у Ван Линя могли бы возникнуть проблемы с ее преодолением, но поскольку это было ограничение, он не боялся. Правой рукой он ударил по глазам, и в них засиял странный свет. Он очень долго пристально смотрел на снег, а затем его рука начала двигаться. Через полчаса перед ним появились бесчисленные ограничения. В воздухе показались призрачные круги, появился белый дым, как будто таял лед. Постепенно пустое небо заполнилось белым дымом. Когда этот дым рассеялся, раскрылась правда. Ван Линь внимательно посмотрел на нее, и выражение его лица сразу изменилось. В небе над столицей он увидел большой разлом в 1000 футов шириной, 304,8 м, Примпер. Снег бесконечно падал именно из этого разлома. Ван Линь просканировал всю территорию своим божественным разумом и обнаружил по меньшей мере еще 100 таких ограничений в радиусе 10 тысяч километров. Всего лишь в радиусе 10 тысяч километров. По расчетам Ван Линя, в небе над Альянсом четырех сект должно было быть бесчетное количество подобных разломов. А еще его удивило то, что этот разлом, казалось, обладал силой засасывать божественные разумы. Когда его божественный разум прошел по нему, Ван Линь тут же этот отметил. К счастью, его божественный разум был очень могущественным, так что Ван Линю без труда удалось оттащить его от разрыва. Ван Линь ненадолго задумался. Вместо того, чтобы действовать сгоряча, он вернулся в свой магазин. Пока он спускался, весь мир становился белым, поскольку снег начал идти еще сильнее. Ван Линь вернулся в магазин. У него было такое ощущение, что вот-вот случится что-то плохое, и когда он увидел этот разлом, это ощущение стало еще сильнее. Он ненадолго задумался, затем вдруг расхохотался. Это был домен Альянса четырех сект, так что ему вообще не нужно было об этом беспокоиться, поскольку там будут культиваторы более могущественные, чем он, они смогут со всем справиться. Тем не менее, этот разлом в небе все еще витал над сердцем Ван Линя, подобно темной туче. Как раз в этот момент выражение лица Ван Линя изменилось, и он посмотрел на дверь. Через некоторое время он услышал стук снаружи. Казалось, у этого стука был определенный ритм. Паузы между каждыми двумя ударами были одинаковыми. Глава 266. Культиваторы Сюэйюи. Глава 266. Культиваторы Сюэйюи. Ван Линь взмахнул правой рукой, дверь его магазина беззвучно открылась, и показалась тень, одетая в дождевой плащ. Все тело этого человека было присыпано толстым слоем снега. Не говоря ни слова, он шагнул в магазин. Ван Линь взглянул на него и безразлично молвил: «Больше 10 лет не виделись, собрат-культиватор, сколько лет, сколько зим». Человек хохотнул, снял дождевой плащ, обнажил свою суровую наружность. Очень бросались в глаза его уши. Очевидно, это был тот самый большеухий культиватор, Чжоу Утай. Он встряхнул свой плащ, с него тотчас же посыпался снег и, подхваченный ветерком, выпорхнул на улицу, так что в лавке Ван Линя не осталось ни снежинки. Отложив плащ в сторону, Чжоу Утай присел на стул, стоявший напротив Ван Линя, и в этот миг дверь магазина беззвучно закрылась. Сев, Чжоу Утай схватил кувшин, поставленный Ван Линем на стол, и без чашки жадно сделал большой глоток. Ван Линь окинул его взглядом. У нынешнего Чжоу Утая было несколько больше морщин на переносице, чем у того, которого он видел больше 10 лет назад. Очевидно, за эти 10 с лишним лет случилось что-то такое, что принесло ему сильные тревоги. Что касается его уровня культивации, он тоже продвинулся за эти 10 лет, но все же не был таким превосходным, как у самого Ван Линя. Как-никак, Ван Линь познал домен жизни и смерти и уже достиг более глубинного понимания. Большеухий культиватор Чжоу Утай, сделав большой глоток фруктового вина, вдруг оцепенело уставился на 3 фигурки на деревянной палке рядом. Эти 3 фигурки были 3 старейшинами секты Белого Облака. Прежде тут стояло всего 2 статуэтки, а сейчас стало на 1 больше. Его взгляд был устремлен поверх этих фигурок. Постепенно на его лице возникло выражение удивления. Он взмахнул правой рукой, зажал фигурку между рук, тщательно осмотрел ее, аккуратно поставил на место и посмотрел в глаза Ван Линя с очень неоднозначным выражением лица. Спустя довольно продолжительное время он вздохнул и, горько смеясь, сказал: «Брат Ван, ты действительно на шаг впереди меня. Спустя эти 10 с лишним лет я все еще топчусь на прежнем месте». Лицо Ван Линя было спокойным и мягким. Движение правой руки, и появился еще 1 кувшин вина. Сделав глоток, он покачал головой и вымолвил: «Превратности судьбы, да и только». Чжоу Утай снова вздохнул, опустил голову и, взглянув на фигурки, медленно проговорил: «О, домен течения времени, ты все-таки смог вырезать эти фигурки. Эту статуэтку уже можно считать магическим сокровищем высшего качества для культиватора в стадии юанин, зарождающейся души. Брату Вану 10-летней давности это было бы не под силу. Прошло каких-то ничтожных 10 лет, а такой прогресс. Я преклоняюсь пред тобой». Ван Линь с улыбкой сказал: «Тебе вроде бы нравится, подарю-ка я тебе ее». Чжоу Утай остолбенел, в его глазах густо смешались разные чувства и цвета. Он поглядел на Ван Линя, потом на статуэтку, помедлил немного в нерешительности, вытащил из своей сумки нефритовую дощечку, осторожно положил рядом, вымолвил: «Благодарю». Неприязнь и вражда, затаенные в глубине души на Ван Линя, поневоле ослабли. Шутка ли, подарить такую драгоценность первому встречному? Вовсе не каждый человек способен на такое. Он верил, что если обладать такой фигуркой, даже если он не мог заполучить домен течения времени, все равно в той или иной степени можно понять и прочувствовать великий смысл. Вот только он в одиночку боролся с тем, что же в конце концов выбрать. В конце концов, тот домен, над которым он сейчас работал, сильно отличался от этого домена. В результате, внутри него зародился конфликт. Спустя некоторое время он вдруг замер всем телом, поднял голову и, посмотрев на Ван Линя еще раз, горько рассмеялся: «Брат Ван, еще раз признаю свое поражение. Эх, не нужна мне эта фигурка. Дарю тебе эту нефритовую табличку, на ней записаны единые законы постижения стадии формирования духа, формирования души». Глаза Ван Линя блеснули. Он пытливо посмотрел в глаза Чжоу Утаю. В том, что он подарил этому человеку фигурку, был скрытый смысл, но этот человек сразу же отреагировал, отказался от шанса разгадать домен течения времени, а от начала до конца придерживался своего собственного первоначального пути. Таких людей Ван Линю не часто доводилось встречать. Он кивнул с улыбкой: «В таком случае не смею отказываться». С этими словами он взял нефритовую табличку и невозмутимо положил рядом. Чжоу Утай грустно посмотрел на фигурку, не в силах расстаться с ней и, скрипя зубами, силой заставил себя оторвать взгляд. С тяжелым выражением лица он вымолвил: «Брат Ван, тебя не удивили недавно пришедшие большие снега?» Ван Линь немного поколебался, посмотрел на кувшин в руках, медленно проговорил: «Эти снега явно не дело рук неба». Чжоу Утай блеснул глазами и сказал: «Верно, в этих снежных хлопьях таится желание убивать. Сейчас все в пределах Альянса 4 сект покрыто снегом, и желание убивать все крепчает». Выражение лица Ван Линя ничуть не изменилось, он только спокойно слушал, как будто эти события совсем его не касались. Посмотрев на Ван Линя, Чжоу Утай продолжил: «Несколько старших в Альянсе 4 сект начали разведывательные работы. В итоге на высоте в 10 тысяч километров они нашли разлом для перемещения в 1 сторону, спрятанный культиваторами Сюэ-Юй при помощи ограничений». Сюэ-Юй. Ван Линь никогда прежде не слышал этого названия. Чжоу Утай глубоко вдохнул воздух, сказал: «Сюэ-Юй – это еще одна провинция культивации 4 ранга. Граница этой провинции лежит на крайнем севере, там под покровом льда и снега они занимаются культивацией, тоже часто связанной со льдом и снегом. Поэтому каждый раз, Когда Сюэю решает на кого-то напасть, они используют эти разломы, так что провинция противник сперва окутывается льдом и снегом, а затем они уже атакуют. Когда Чжоу Утай закончил говорить, он взмахнул правой рукой, и двери магазина тотчас же открылись. Он схватил комок снежных хлопьев, принес Ван Линю. В то же время его левая рука чертила печати. В один миг в его руке образовался огненный шар, и от него пошел жар. «Посмотри, брат Ван», сказав это, он соединил огненный шар с комком снега. В один миг огненный шар задымился и потух, а комок снега остался невредим, а вовсе не растаял. Ван Линь был потрясен до глубины души, он совсем не ожидал этого. Этот снег не может растаять. В день, когда в пределах Альянса четырех сект накопится достаточное количество снега, культиваторы Сюэюй начнут наступление. Голос Чжоу Утая понизился. Ван Линь молчал. «Брат Ван, от имени Альянса четырех сект приглашаю тебя вступить в наши ряды, с твоим уровнем культивации мы сразу же укрепим Альянс четырех сект», умоляюще сказал Чжоу Утай. Брат Ван посмотрел на своего собеседника и медленно заговорил. «Я всего лишь культиватор на поздних стадиях Юанин, зарождающийся души, внутри Альянса четырех сект наверняка есть немало тех, чья культивация намного лучше и выше моей». Чжоу Утай горько рассмеялся и, качая головой, проговорил. «Не стоит принижать свои достоинства, брат Ван, с твоим нынешним уровнем тебе нужно всего лишь еще несколько лет. Стоит тебе достичь стадии формирования духа, формирования души, Альянс четырех сект пополнится еще одним культиватором стадии формирования духа, формирования души. Вот главная цель моего сегодняшнего визита». Ван Линь ненадолго задумался, а затем вдруг спросил. «А почему вдруг культиваторы Сюэюй решили развязать войну с Альянсом четырех сект?» Переводчик. Александра. Глава 267. Глава 267. Убийца. Утай посмотрел на снежный комок в руках, помолчал мгновение и, горько смеясь, сказал. «Страна Сюэюй находится под покровительством духа красной птицы Чжуцуя. Некоторых товаров там сильно не хватает. Но эта чудесная провинция уже достигла четвертого ранга культивирования, поэтому ей удается развиваться еще быстрее, добиваться еще больших благ и, соответственно, вести более успешные военные действия». Ван Линь хохотнул, схватил кувшин вина, глотнул, равнодушно сказал. «Прости, что не провожаю, брат Чжоу». По лицу Чжоу Утая скользнула грусть. Посмотрев на Ван Линя, он сказал. «Если бы брат Ван вступил в альянс четырех сект, мы бы смогли удовлетворить любые требования чжоуских властей, мы бы таких дел наделали. Брат Ван, ну подумай еще раз». У Ван Линя было спокойное лицо и ровный взгляд. Он невозмутимо добавил. «Брат Чжоу, неужели Ван Линь стал трехлетним ребенком, а звезда Чжуцуи стала еще больше? Эти сюэюйские культиваторы не нарушают границы других провинций. Отчего же ты пришел сюда? Если брат Чжоу не желает объяснять, то я, ваш покорный слуга, тоже не собираюсь более расспрашивать». После недолгого молчания Чжоу Утай издал смешок. Он понимал свое затруднительное положение, но все же, глядя в глаза собеседнику, сказал. «Не обижайся, брат Ван, основания очень серьезные, нелегко такое говорить». И замолчал, ожидая ответа. Если Ван Линь примет предложение, он непременно скажет ему причину. В раздумьях Ван Линь поднялся на ноги. Что касается нарушения границ с сюэюйскими культиваторами, у него не было ни малейшего интереса участвовать в этом. В конце концов, это война двух провинций культивации четыре ранга. Вмешаешься и лишишься жизни, не говоря уже о том, что он совершенно посторонний человек. Спустя несколько минут Ван Линь невозмутимо сказал. «Такое серьезное дело требует долгих раздумий. Ваш покорный слуга обещает дать ответ до того, как сюэюйские культиваторы нарушат границу». Чжоу Утай не ожидал, что Ван Линь сразу же согласится. Но Ван Линь не выдвинул никаких требований, 80%, что Ван Линь откажется. Подумав об этом, Чжоу Утай вздохнул, поднялся, обнял ладонью одной руки кулак другой и сказал, «В таком случае, буду ожидать ответа». Сказав это, он вытащил из сумки нефритовую табличку, положил на стол и добавил, «Как только у брата Вана появится ответ, прошу передать его на этой табличке». Сказав это, он снова обхватил кулак и направился к выходу. На протяжении всего разговора выражение лица Ван Линя не менялось. Чжоу Утай взял свой плащ, переступил одной ногой за порог и остановился, повернул голову, сказал. «Брат Ван, Ты слыхал о катастрофе в чертогах четырех небожителей, в том месте, где находится звезда Чжуцуя? Глаза Ван Линя блеснули. Катастрофа в четырех чертогах, из древних магических записей. Говорят, что эти четыре чертога существуют с древнейших времен и неизвестно когда и как появились. Но одно известно точно, эти четыре чертога, это врата в древние царства бессмертных. Чжоу Утай договорил, сделал еще шаг вперед, накинул плащ и ушел прочь. Снегопад на улице усилился, ветер выл еще свирепее. Когда Чжоу Утай свернул с улицы, рядом с ним вдруг возникло четыре черных силуэта, которые плыли в сторону лавки Ван Линя. Один из них ледяным голосом сказал: «Собрат-культиватор Чжао, почему ты не исполнил приказ Альянса четырех сект устранить всех подозрительных лиц в пределах данной провинции?» Чжоу Утай, не повернув головы, с холодной усмешкой ответил: «С вашим уровнем культивации, даже если добавить меня, неужто вы и вправду считаете возможным устранить этого человека? Если бы он решил бежать, думаете, нашелся бы тот, кто мог бы остановить его? Вряд ли, хотя мы четверо достигли только стадии юанин, зарождающейся души, если использовать правильную тактику, только если он достиг стадии формирования духа, формирования души. В противном же случае он непременно погибнет», — равнодушно сказал человек в черном. Чжоу Утай усмехнулся, махнул рукавом, сказал: «Вам нужно идти, вы идите. Я с вами не пойду. У этого человека могут быть три старейшины предка Белого Облака Баюнь, фигурки Цин Сун Шишу или даже Цани Кунья, ваш покорный слуга. В могилу не тороплюсь». Четверо людей в черном немного помолчали, посмотрели друг на друга и без лишних слов направились в лавку Ван Линя. Улыбка застыла на лице Чжоу Утая. Он обернулся, очень ему хотелось посмотреть, как эти четверо безумцев справятся с человеком, который вот-вот достигнет стадии формирования духа, формирования души. Они и не подозревают, что стоит Ван Линю решить сбежать, им ни за что не остановить его. Как же глупо с их стороны ни с того ни с сего навлекать на себя неприятности. Четверка в черном быстро подошла к магазину Ван Линя. Ван Линь сидел за прилавком, смотрел на кувшин в руках и вздыхал. За много лет он достиг душевного спокойствия, как же не хотелось ему калечить и убивать. Но Ван Линь это Ван Линь. 400 лет убийств не прошли бесследно, опыт этот не исчез, а прятался глубоко внутри мирной души. Четверо людей в черном и не подозревали, что стоит Ван Линю протянуть руку, и им не сдобровать. Несколько десятков лет Ван Линь не делал этого, но четверка была полна решимости. Они приняли облик густого черного дыма, который так сильно контрастировал с белоснежной землей, что резало глаза. Ван Линь грустно вздохнул. В глазах его блеснул свет, которого не было уже почти 30 лет. Этот блеск постоянно сопровождал своего хозяина на протяжении 400 лет, когда Ван убивал. Этот блеск означал, что сейчас кто-то умрет, и этот раз не стал исключением. Ван Линь схватил левой рукой кувшин с вином, сделал глоток, поднялся, шагнул вперед, и его тело в мгновение ока перенеслось из магазина на улицу. Люди в черном были совсем рядом. Холодный блеск в глазах Ван Линя мерцал все ярче и ярче. В этот миг он из простого старика превратился в молодого первоклассного убийцу. Ветер со снегом, казалось, усилились в миллион раз. Но опасность, которую несли ветер и снег, были ничем по сравнению с опасностью, исходившей от Ван Линя, все равно как мягкий солнечный свет и открытое пламя огня. Ведь у Мороза не было меча, который бы он вынул из ножен. Четверка начала окружать Ван Линя. Они издали гортанный крик, в их руках заблестели мечи, они ударили о мечи друг друга и образовали серебристую сеть вокруг Ван Линя. Ван Линь отхлебнул вина, разрезал правой рукой пустоту, и домен течения времени, Суюэ, вышел из его руки, остановив лязгание мечей. Тут тело Ван Линя приобрело необыкновенный облик и буквально просочилось сквозь сеть мечей. Прежде чем четверка опомнилась, он уже был за спиной у одного, выхватил свой меч и нанес смертельный удар. Молниеносным движением правой руки он надавил на его голову, и он тотчас же откашлял глоток крови и перестал дышать, а его юанин, зарождающаяся душа, вышла из него и помчалась прочь. Ван Линь даже не посмотрел в его сторону, а повернул голову назад, широко раскрыл рот, беззвучно зарычал, вызвав черный туман, и поглотил убегающую юанин, зарождающуюся душу. В этот момент снег с дождем кружили вокруг Ван Линя, как будто боясь потревожить этого беспощадного убийцу. Люди в черном не только не планировали умирать, но и не собирались выпускать наружу этого таившегося внутри 400 лет убийцу. Если бы они только знали заранее, как пожалеют о том, что наделали. Трое оставшихся в живых в ужасе доставали из своих сумок самые сильные магические сокровища. Один человек, державший в руках драгоценный зонтик, увидел, что Ван Линь разворачивается и сверлит его своим ледяным взглядом убийцы. Тут уже было не до снега и дождя. Человек в черном почти терял сознание от страха, прокусил до крови язык, выплюнул сгусток крови и упал, придавив свой драгоценный зонт. Зонт щелкнул, раскрылся, и яркий золотой луч, подобно золотой змее, ударил в сторону Ван Линя, словно пытаясь заглотить его живьем. Остальные двое тоже не замедлили применить свои магические сокровища. В глазах Ван Линя читалась злобная насмешка, на извивающуюся золотую змею он и не взглянул. Он только хлопнул по сумке, в руках его оказался черный остроконечный флаг, который сразу же превратился в черный туман, брызнул миллионами черных капель и раздробил золотую змею. Снег с дождем постепенно отступали, рассеиваясь, не смея мешать происходящему. Ван Линь шагнул вперед, оказавшись рядом с человеком с зонтиком. Ван Линь легко схватил человека за шею, казалось, он и не напрягал руку, но послышался хруст, и человек испустил дух. «Я убил огромное количество юанин, зарождающихся душ, ты далеко не второй», — выдохнул Ван Линь. Вдруг он с силой сунул правую руку в живот умирающему, схватил испуганную до ужаса юанин, зарождающуюся душу. Душа начала умолять о милости, но вдруг, пронзительно взвизгнув, замолкла. Ван Линь проглотила ее. У двоих оставшихся в живых уже пропала былая смелость и всякое желание сражаться. Они в панике убегали, как побитые собаки. Но только было уже поздно бежать. Сначала меч в ножнах, но как только меч вылетает из них, он убивает, а убив, убивает еще и еще. Переводчик. Александра. Глава 268. Глава 268. Звон дождя. Один из оставшихся бедолаг побежал в направлении от Чжоу Утая, а второй, наоборот, ринулся к нему. Взгляд Ван Линя был холодным, он мельком взглянул в глаза Чжоу Утая, потом сделал шаг вперед, 2, 4, 10. 10 шагов, и вот убит еще один человек. Ван Линь за 10 шагов поравнялся с удирающим в испуге человеком в черном. В глазах Ван Линя блеснул странный огонек, он со вздохом сказал: «Как ни жутко, но тебе придется умереть». Сказав это, он легонько щелкнул правой рукой и превратил свою сферу Цзи в красную сверкающую молнию. Она тотчас же настигла монаха и пронзила его насквозь. Тот не успел издать ни стона, задрожал и повалился на бок прямо в сугроб около лавки. Его юанин, зарождающаяся душа, не успела сбежать, а была уничтожена сферой Цзи Ван Линя. Сфера Цзи Ван Линя, хоть и не получила покровительства звезды Чжу Цуэ, был настолько сильна, что ее невозможно было одолеть. С бессмертным она, может, и не справилась бы, но с юанин, зарождающейся душой, запросто. Ван Линь развернулся, посмотрел на Чжоу Утая. У того было спокойное лицо, спина его, несмотря на дождевой плащ, была мокрой насквозь. Посмотрев в глаза Ван Линю, он без малейшего колебания провел горизонтально правой рукой, преградил дорогу бегущему к нему навстречу человеку. Человек затрясся в панике. «Чжоу Утай, что ты задумал?» Чжоу Утай равнодушно посмотрел ему в глаза, слабо улыбнулся, тихо сказал: «Вы четверо очень разозлили брата Вана, думаешь, он так просто отпустит тебя?» Сказав это, он схватил рукой воздух, и в его руке появился фиолетовый луч. Разница между силой стадии юанин, зарождающейся души, и силой стадии формирования духа, была очевидна.